Матерь Агни-йоги. Это верно. Ученики владык являются исключением из общих правил, которым подчиняются развоплощенные духи. Они находятся под непосредственным наблюдением и охраной каждый своего учителя. Они сознательны полным сознанием в своих действиях. Они либо трудятся, исполняя поручения, либо учатся, пополняя знания. Безделья не знают. Работы столь много, что они часто отказываются от заслуженного отдыха. Живут в ашрамах надземного мира, отделенные от толп развоплощенцев, и находятся в постоянной связи со своей иерархией.